Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, Леша. Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем разбираться с местным самоуправлением, с державным бытом, укладом, общинным образом жизни. И это сегодняшняя у нас передача номер 12 посвящена теме «Необходимость управления в обществе и уровень тех, кто управляет». Как всегда, Александр туда несколько пунктов вставил, которые нам предстоит разобрать. И, естественно, первым делом я предоставляю возможность Александру эту тему начать. Ну-ка, скажи это. Сделай это красиво. Да-да. Такую творческую задачу поставил, прямо срастерился. Хорошо, друзья. Я всех от души приветствую. Ну вот смотри, Леш, мы с тобой затеяли огромный, так сказать, цикл программ, которые помогают нам разобраться в том, что такое державное строительство, помочь нам вместе с нашими зрителями понять, что такое держава и какие, так сказать, аспекты ее формирования и возможности жить в ней, они, так сказать, и присущи человеку, и насколько это отличается от того, чем мы живем сегодня. Вот. И в сегодняшней передаче мы подошли к тому моменту, когда стараемся понять, что любая жизнь, как целый, так сказать, набор разного рода явлений, и особенно явлений, которые могут быть циклические, могут быть неожиданные, могут каким-то образом нам, ну, так проще сказать, усложнять жизнь или какие-то выдвигать обстоятельства, которые, ну, неуютны для нас, мешают нам. Или наоборот, мы вдруг понимаем, что хотелось бы таким образом обустроить наши какие-то взаимоотношения жизни с людьми, с элементами развития, которые бы были гарантированно правильными там, и так далее. Вот. Вот этими всеми вопросами, по сути дела, и занимается то, что называется управление. Есть очень много разного рода формулировок, научных, псевдонаучных, вот последние там кобовские, так сказать, формулировки, хотя они мне тоже импонируют. То есть получается, что многие обстоятельства жизни, они вынуждают нас, ну, как бы вмешиваться, прогнозировать и управлять процессами, ситуациями. То есть вот эта система, выдвинутая жизнью как необходимость, как потребность многими же процессами, сказать, предвидеть, управлять, она, по сути дела, и является управлением, если очень просто. И вот смотрите, друзья, вот такой интересный момент. Мы слышали очень много предыдущих передач, уже где-то там 11 мы записали в державном строительстве, да, мы много говорили о самых разных аспектах жизни, которые, с одной стороны, сегодня нас обступают, мы погружены в эти все обстоятельства, вследствие всего того, что происходит. Вот. И есть искреннее желание, вспоминая того, как это было у наших предков, очень отчетливо понимая, что пространство счастливых людей, как мы не раз говорили, это и есть, по сути, державный уклад, который для всех создает эти справедливые условия. Вот. А сегодня мы находимся в ситуации, которая, мягко говоря, очень сильно отличается от того, о чем мы говорили в вопросах державного строительства. И вот, чтобы понять, что нам на самом деле не просто надо провозгласить какие-то лозунги или определения дать, того, о чем мы мечтаем, или о того, какого уровня и качества может быть сама держава, как то пространство, о котором мы говорили. И если мы начинаем серьезно по-взрослому это все анализировать, то выявляются очень интересные вещи. То есть мы вдруг обнаружим, что сегодняшний мир характерен тем, что он, мягко говоря, прежде всего, явно несправедливый. И как, какую бы сторону мы ни посмотрели, мы признаки этой несправедливости находим везде. Если взять вопросы культуры, то мы обнаружим, что сегодняшняя культура, которую нам навязывают, она, ну, далеко отличается от культуры, которая формирует человека с высоким достоинством, формирует у него такие вещи, как добротолюбие, трудолюбие, особенно вопросы совести. Вот. В экономических укладах прежде всего идет очень, ну, я бы сказал, такое мощное лоббирование интересов отдельных групп, до чего уже сегодня доходят. Вот многие лидеры мировой корпорации, так называемые, они уже напрямую говорят о том, что роль, так сказать, общественных созданий там, в форме там, то ли государств, о которых мы тоже говорили в самой разной форме, что они вообще не нужны, они сами управятся. То есть формируется новая система, которая вообще отрицает любые, так сказать, формирования людей на признаках каких-то своих культур, традиций, своих там, национальностей, своих каких-то, так сказать, народных укладов, специфических для разных там, территорий, местностей и так далее. Вот это все напрочь отвергается. Есть их цели, их задачи, в основном связаны только с жадностью и наживой, все остальное их не интересует. Но сам по себе факт, он серьезно говорит нам о том, что это по отношению к людям вообще несправедливо. Вот. Или взять вопросы, допустим, воспитания и образования, которые уже вопиюще кричат, что наше будущее поколение воспитывается, ну, во-первых, в идеологии потребительства, во-вторых, очень низкого уровня развития. Почему? Потому что такими людьми управлять гораздо проще. Вот. И нам, как народу, который хочет сохраниться в истории, хочет иметь высокий уровень развития и достоинства, нам это надо или не надо? Вот и получается, что анализируя ситуацию сегодняшнюю, мы приходим к выводу, что очень много направлений, которые нуждаются в том, чтобы их, ну, как минимум, выправить. Именно выправить. И вот это все становится нашей заботой, в том числе и методами управления, о которых мы сегодня будем говорить, выявлять эти факторы, намечать те цели и задачи, о чем мы с Лешей не раз говорим постоянно. Любое действие, прежде всего, нуждается в том, чтобы поставить правильную цель. Вот. И цель, как правило, она одна, а остальное – это задачи и условия выполнения этой цели. Вот. Что бы ты, Леш, хотел еще добавить вот в рамках того, что я как бы немножко обозначил, ну, в форме того, что, на твой взгляд, управление и почему нам сегодня в нашей передаче очень важно нам всем вместе понять, почему в державном строительстве вопросы управления очень-очень важны. Дело в том, что на сегодняшний момент слово «управление» подразумевается в одном единственном смысле у большинства людей, живущих в цивилизации. Это сводится к тому, что есть кто-то, стоящий свыше, который руководит, подчиняет, и ему надо вот, перед ним надо поклоняться, раболепствовать и выполнять его задачи. Вот это вот называется управление по-цивилизационному. Но если мы чуть-чуть вглубь заглянем и в смысл слова, и в образ этого слова, то там перед нами откроется очень глубокий, может быть, смысл, который в себе имеет несколько пластов понимания этого мироздания. Наверное, мало кто задумывался о том, что такое слово «управление». «У» – понятно, это рядом с чем-то. Дальше идет «правь», ну и «линия». Вот если мы берем слово «правь», то тогда получается, что это связано с какой-то нашей древним, вернее, с какой-то нашей древностью, с каким-то нашим древним пониманием образности. Известно, что в русославянском представлении было несколько миров. Один из них – явь, в котором мы находимся, явный мир. Другой – это навь, в который человек после смерти отправляется для того, чтобы очиститься или там на какое-то время задержаться, чтобы там что-то пройти. Явные миры имеют много уровней, но это отдельный разговор. И есть правь, то, что управляет всеми, и людьми, и явлениями, и всем-всем-всем, что здесь находится в явных и неявных мирах. И все это объединяется еще миром славы, который находится, кто-то говорит, выше, кто-то находится вообще везде, это то, куда обращается наше мышление, где мы представляем своих предков, великомудрых богов, и вот им отправляем славь. А поскольку предки у нас есть те, которые уже достигли высшего уровня, то они могут находиться в праве. Есть предки, которые свои дела продолжают где-то делать в других местах, в каких-то своих явных новых мирах, или возвратились сюда, на землю, в этот явный мир. Есть предки, которые ушли не так давно, они находятся в Нави, проходят какой-то там курс очищения или что-то еще. то на случае, когда мы славим всех предков, то мы обращаем взор и в правь, и в навь, в светлую и темную, и в нашу явь, если они вдруг здесь поселились заново, внедрились, родились. Ну, это отдельный вообще разговор, опять же, сейчас, чтобы в него не погружаться глубоко, просто как короткий такой экскурс. Поэтому, если мы говорим про слово «правь», мы должны понимать, что это связано с божественным миром. А божественное – то, что создавало все эти миры, в том числе и создавало условия нашего бытия, и так или иначе причастно в любом случае к тому, кто мы есть. Поэтому, если мы говорим про управление, оно связано только с одним, с божественным проявлением. И ни с какими другими. То, что называют сейчас управлением, во многих случаях в цивилизации это связано не с управлением, а с руководством, с подавлением, с какими-то другими явлениями, когда кто-то кого-то берет, куда-то ставит и говорит, заставляет, делай так, а не иначе. Сделаешь по-другому – получишь репу. А сделаешь хорошо – получишь пряник. А будешь делать так, то будешь грызть пряник и получать плеткой по заднице. Будешь плакать от радости. И так далее и тому подобное. Поэтому здесь надо разделить. Управление – это то, что связано с божественным изначально. А руководство – это то, что связано с рукой. Человек взял за руку, куда-то отвел и сказал, делай так, показал, как делать, поставил на нужное место, заставил, в конце концов, и прочее, прочее, прочее. Так что управление всегда божественное, а все остальное – это то, что идет или от человеческого недомысления, либо от звериного начала, ну, либо от пекельных миров. Вот это то, что связано с управлением. Здесь же слово «правда». То, что дано из прави, правда, дано, это тоже божественное. Поэтому правда всегда одна, она не может быть какая-то иная. Если мы говорим про правду с точки зрения божественного в исходном образном представлении, если мы говорим о правде человеческой, то это представление, это самомнение. И, естественно, самомнение и представление у каждого человека может быть много. Они могут быть индивидуальные, могут меняться, могут на всю жизнь, могут быть коллективные, но это неправда. Ну, поэтому правь, от нее идет и правда, и управление, и много чего другого, где есть вставочка прав. Так что вот такое управление и может быть. И особенности здесь выходят, что тоже не так много. Все, что связано с божественным проявлением, то относится к управлению. Все, что связано с пекельным или современным языком демоническим, то относится не к божественному. А значит, имеет краткосрочное представление здесь в этом мире. Ему даются возможности для того, чтобы оно себя как-то здесь проявило, показало людям, как делать, как не делать, показало возможности человеческие, проявление силы духа, исправление ситуации, опять же, исправление, да, исправление ситуации, и возвращение к своим истокам, к своему образу бытию, который для нас естественный по крови. Вот думаю так. Хорошо, вот здорово. Ты так неожиданно взял и дополнил с точки зрения нашего, так сказать, исконного, так сказать, восприятия жизни и ее понимания. И мы с тобой не раз расшифровывали с точки зрения русского языка, переводя на современный сегодняшний русский, говорили, что правда, право, мы очень часто это применяли, это слово, так она действительно расшифровывается так, как ты говоришь. Это порядок, организованный человеком, ведущий божественное начало. К сожалению, вот та цивилизация, которая давно обрушилась на нас и формирует и наше восприятие, и наше мировоззрение, она, так сказать, привела к тому, что человек сегодня вот это правь, ну, мягко говоря, почти не воспринимает. Вот он больше руководствуется тем, что в него впихнули вот этой системой воспитания, образования, там, так сказать, примером родителям, которым некогда заниматься самовоспитанием вот, на глазах детей. Вот. И все это приводит к тому, что приводит. И когда мы живем сегодня, то у нас очень часто много возникает проблем, о чем мы говорили. Мы так плавно переходим ко второму вопросу. Вот. То получается, что очень много событий, которые, ну, как бы берут нас за горло и вынуждают что-то делать. Ну вот давайте вот вспомним самые последние события, которые происходят в Сибири. Не так давно, там месяц-полтора назад, сильнейшее наводнение было. Да и казалось бы, в какой период лето, когда все должно быть жарко, сухо и так далее, обычно весной эти наводнения, а тут их неожиданно свалилось. Да? Ну, сбежало все начальство, много чего, так сказать, там начали делать. Вот. Буквально проходит месяц с небольшим, и опять там же, опять то же самое наводнение. То есть о чем это говорит? Что или мы хорошо, очень хорошо подумаем, вот, и методами того, что мы назвали управление сегодня, да, предвидя все возможные варианты, создадим те новые обстоятельства, вот, которые исключат вот эти все катастрофы, связанные с так называемым наводнением. Вот помнишь, мы с тобой, когда у нас ходили по этим по древним сооружениям, и когда ты как бы с помощью как бы диалога со стихиями, ну так условно назовем, да, определил, что действительно в очень далекой древности наши предки умели формировать территорию, ландшафт для того, чтобы спасаться от подобных явлений. Это было очень на огромных территориях и очень серьезно, основательно. То есть я к чему это все веду? Что очень часто жизненные обстоятельства вынуждают нас предпринимать что-то, чтобы разрешать эти обстоятельства таким образом, чтобы они нам не вредили как минимум. И мало того, их еще надо, ну, мягко говоря, предвидеть, чтобы наши действия по отношению к этим обстоятельствам были дальновидные и приводили к устойчивым результатам, которые бы не позволяли вот этим вызовам жизни чуть ли не каждый день брать нас за горло. Это очень-очень важный момент. Какой бы ты привел бы еще пример вот подобных, так сказать, вызовов жизни, которые точно надо разрешать? Ну, из любой области. Да то же самое с пожарами в Сибири. Ну, давай более подробно разберем. Вот то, что мы с тобой рассматривали, куда ты нас привел, показал, и то, что было там обнаружено, увидено, и, кстати, подтвердил другой человек, потом сказал, что да, вот другой человек сказал примерно то же самое. Это все связано с умением, с мастерством наших предков ландшафт подстраивать таким образом, чтобы не было непредсказуемых неприятностей, таких как наводнения, пожары и прочее, прочее, прочее. Потому что те плиты, которые выложены там вот по верхушкам ограничителей, барьеров, это явно рукотворные деяния большого бассейна, который мог быть и морским, сдерживанием морских вод, и речным в случае, если идет переизбыток влаги, чтобы оно хранилось в этом вот месте. И бассейн настолько огромный, что вот современным нашим каким-то водохранилищем крупным это, ну, наверное, не передать. Там намного больше размеры. Это говорит о том, что наши предки умели предсказывать любые ситуации и были к ним готовы. А то, что сейчас происходит с наводнениями, ну там же все очень просто. Послушал я одного очень интересного человека, который имеет непосредственное отношение к науке, и он, ну видно, что не просто так от балды там что-то лепит языком. Он очень просто все объяснил. Он рассказал, что количество гидроэлектростанций в России очень маленькое. Оно в сотни, в тысячи раз меньше, чем вот в других странах, которые по сравнению с Россией вообще там котопусечки. В Японии в тысячи раз больше. В Китае в тысячи раз больше. В других странах в сотни раз больше. Уровень плотин, которые регулировали бы водный, ну как это называется, водный баланс, да, содержание воды в России – сравнимо с африканскими странами, где рек вообще-то может быть сгулькин нос. Это о чем говорит? Это говорит о том, что не продумана система сдерживания накопления воды и спуска воды. И он привел простые примеры. Поскольку у нас не державное строительство, а капиталистическое, феодально-капиталистическое, рабовладельческое местами общество, то в этом случае те местные феодалы или дельцы, которые ухватили себе какой-то куш, не думают о людях. Ну, вернее, как сказать, не совсем, конечно, они не думают. Они думают о людях, как, в первую очередь, о тех, которые готовы им платить, и они предоставляют услуги, чтобы за эти услуги получать в свой карман что-то, либо товары. либо те, кто не готов платить, их рассматривают как рабов. Если это уже и не раб, который не готов вот работать на своего хозяина, феодала, то его рассматривают как скот. Вот три уровня отношений в современном обществе. Первый – это ты уважаемый человек, потому что у тебя звенят золотые, которые находятся в пухлом кошельке, которым в толстеньком кармашке находится. Ты тогда уважаемый человек. И мы тебе предоставляем услуги, товары, перед тобой кланяемся. Как только ты последний рублик выложил, ты переходишь в состояние человека, который без определенного представления, кто ты. И мы с тобой даже так улыбаемся, но при этом уже услуг тебе не оказываем. Вежливо говорим, вы знаете, вас здесь не стояло, пожалуйста, выйдите вот туда, вот на улицу. Да, потому что здесь ходят другие люди, статус которых выше вашего. И, к сожалению, нам это очень неприятно. Мы очень сожалеем об этом. Но выйдите, пожалуйста, на улицу. Да, вот по тот самый дождик, который идет. Да, вот по тот самый град. У вас нет зонтика. Ну, что поделаешь? Ну, вот, ну бывает, да. Вот там вот коробочкой прикройтесь. И этот человек, который... Ну, естественно, они его берут просто под ручки и вежливо выносят на улицу. Вот. А если там упирается, то чья-то нога быстрым движением тебя направляет в лужу, например, да? Вот. Пинок под зад, и ты там в том месте, где и должен быть, которому ты соответствуешь. Это вот уровень первый. Второй уровень, когда ты оказался в луже, тебе необходимо каким-то образом заново зарабатывать денежки в свой уже не толстый кошелек. И естественно, что статус твой ниже, с тобой уже не считаются, поэтому тебя как раба принимают на какую-то работу. Ну и давай, пожалуйста, вот копаешь столько-то, получаешь столько-то, крутишь гаек столько-то, получаешь столько-то. И то подумай, платить тебе, не платить, и платить то когда. Ну и естественно, там еще так задумываются о том, чтобы человек был более-менее здоровый, поэтому есть какие-то ограничения с точки зрения там, медицинских показателей, с точки зрения труда. И то в том случае, если работодатель, хозяин рабов, заботится, если у него нет избытка вот этих самых рабов. Ну и третий уровень – это скотское состояние, о чем говорили. Когда уже человек работать не может, говорит, ну вот в этом случае даже не раб, ты нам не интересен, вали отсюда, вон социальные службы того пускай занимаются и так далее. Так вот, что делают эти вот, так сказать, предприниматели? Вот досталась им плотина. Рядом Китай. В Китае 1 киловатт электричества идет за копеечки вообще, а в Россию поставляется за рубли. Естественно, что когда они подключили веточку к Китаю, они вынуждены давать в большом количестве, чтобы эти копеечки сложились у них в рубли, потом в десятки рублей, потом в тысячи, сотни, там тысяч, миллионы. И естественно, они заинтересованы, чтобы вот эти вот плотины, которых мало, они новых плотин не строят, они используют то, что было построено когда-то, чтобы они на полную крутились. И уровень вот этого зеркала водного, чтобы был высокий. Чем выше уровень, тем, значит, больше высота падения, и эти турбины крутятся по полной программе. Будет средний уровень, который, в принципе-то, и положен по нормативам. Тогда меньше киловатт выработаешь, и они поэтому вот эту гладь воды держат на максимально доступном уровне. А теперь представь себе, когда идет вдруг ни с того ни с сего резкий дождь в большом количестве. Плотина и так полная, а там еще сверху идет прибыток воды. Что они делают? Они просто так заслоночку открывают и вперед пошло, чтобы их плотина не была снесена. И потом люди с удивлением смотрят, как быстро ни с того ни с сего вода прибывает. Один раз, второй, тут все, значит, списывают на погодные условия. Ну, конечно же, погодные условия есть, конечно же, дождик идет. Но почему плотина переполняется? Она же должна была быть не на высшем уровне, а на среднем. Летние дожди-то никто не отменял, и паводковые воды весны тоже никто не отменял. На 80% воды – это паводковые воды. Поэтому люди, вот эти вот бизнесмены, чтобы было у них хороший барыш, они держат на максимальном уровне, а когда переизбыток воды, они резко открывают, ну и тогда разлив рек. Если бы это было державное мироустройство, то тогда бы сделали как минимум, во-первых, больше таких плотин, предусмотрели бы хождение нерестовых путей рыб, шлюзы и прочее, для того, чтобы рыба не погибала и мелководности не было. И в этом случае тогда, во-первых, электричество бы стоило намного дешевле, потому что в державности, мы знаем, деньги платить не надо. Мы своим трудом вкладываемся, получаем все, что нам необходимо, без денег. Деньги в державности вообще такое понятие, ну, какое-то марсианское. А зачем оно нужно? Так вот, в этом случае тогда, во-первых, больше было плотин построено, Когда больше плотин, то в этом случае уровень глади водного зеркала на нормальном доступном уровне и резких спусков не предусматривается. А если какие-то есть такие уровни, где необходимо накапливать воду, то было построено верхнее хранилище и нижнее, которые бы держались на очень низком уровне. И в том случае, если вода идет сверху от дождя, паводка какого-то там, то наполняет сначала верхнее, среднее, где плотина с турбинами начинает спускать воду, заполняется потихонечку нижняя. И вот таким образом происходит плавный-плавный сброс, который не затапливает никого, и дополнительное накопление воды. Но поскольку дельцы трудятся на свой карман, в кавычках трудятся, то в этом случае их не волнуют такие вот простые деяния, как, например, построить новую гидроэлектростанцию для того, чтобы уменьшить уровень воды и получать те же самые барыши. Не волнуют их накопительные сооружения, которые бы удерживали верхнюю воду и нижнюю, чтобы никого затапливало, ну и так далее. То же самое происходит и с реками средней полосы, с Волгой. Когда вдруг был паводок, они быстренько открыли все шлюзы, поднялась вода, рыба пошла нереститься по мелководьям, а потом они увидели, что падает уровень, они резко закрыли, и вода с мелководья стала уходиться, и косяки маленьких рыбешек, которые только-только вывелись из икры, они оказались в ловушках. В ловушках, которые вот никуда дальше с реками не соединяются, потому что эти заводи, которые были, они опустились в уровень там, на метр, на два, и вот в этих маленьких, вот, даже не знаю, лужах, находится куча-куча рыбки, мелкой там вот по сантиметру, которая все, она обречена на вымирание. Чайки прилетают, ее поедают, и все. И те, кто плавал, вот особенно летом после нереста, ну, ходил туда вот на Харабали, нижняя часть Волги, среднюю часть Волги, они такое безобразие видели постоянно, где огромные лужи, и там много-много малька, который дохнет от того, что голодный. Его жрут эти вот чайки, и дикие какие-то животные. Вот такая беда. Почему? Да потому что это не державно. Потому что плевать на то, как живет скот. Потому что плевать на то, как живут рабы. Главное, чтобы у них были деньги. А то, что происходит с экологией, то, что происходит с природой, их абсолютно не интересует. Вот такая беда. Поэтому, если мы говорим про державное, мы думаем вперед. Мы думаем не на то, чтобы электричество дешевое куда-то продать, не на то, чтобы лес куда-то продать, а думаем о том, чтобы каждый человек в державе был в достатке, каждый человек был счастлив и разумен, чтобы он понимал, кто он такой. Ну, а с пожарами там еще проще. Вот китайцы виноваты. Да не китайцы виноваты, а виноваты те, кто допускает такое. Ну, вот представь себе лесохозяйство, которое плохо обеспечивается, например, потому что не хватает денег на его обеспечение. Там буреломы, там много чего, и спрашивают их, ну что там у вас происходит? Да вот бурелом, почему не убираете? Тракторов нет, вертолетов нет, самолетов нет, бензина нет, людей нет, да денег нет, вообще ничего нет. Он говорит, вы обязаны там прочищать, вы обязаны следить, вы... ну много чего обязаны, а с деньгами проблем, потому что как там операция, да вас уже все разворовали, вам воровать ничего же не надо. И что происходит? Кто-то какой-то ушлый местный начальник увидел, опаньки, сгорел лес, а лес-то полностью не выгорает на 100%. 10% леса выгорает, потому что когда большие сосны, большие деревья, ну, обгорает кора. Дальше оно, да, увядает, но дерево само стоит. Они смотрят, ага, обгорело. Дальше что происходит? Выделяются средства на то, чтобы упразднить последствия пожара. Дальше этот стоячий обгорелый лес можно продать, и потом еще будут выделены деньги на засев леса. Ушлый чувак думает следующим образом. Так, у меня есть друзья китайцы, которые вырубят этот лес, мне заплатят за этот лес, а потом еще и засадят его, если я им оплачу чуть-чуть. И получается интересная схема. Мало того, что он сам горит, так они еще могут поджигать свои вот эти места для того, чтобы избавиться от бурелома, списать все на пожар, потом продать этот полугорелый лес китайцам, которые со своей техникой приходят, быстренько все выпиливают, очищают. И прям, ну вот поле, русское поле образуется, новое красотище, просто невозможно как. И потом дальше выделяются деньги на уборку сверху, да, на засев сверху. Они с китайцы не просто получили деньги, китайцы еще заплатили за этот лес. Вот этим вот ребятам, которые поджигали его. Ну вообще красота. Деньги им дали за уборку, китайцы заплатили за горелый лес, сами все убрали, ни сучка, ничего не осталось. После этого даются небольшие деньги, в лучшем случае на засев, а некоторые скажут, да, сам засеется, там, березняк, он и сам хорошо сеется, ива, она и так хорошо сеется, а то, что это будет не строевой лес, то, что это будет не тайга, то, что там кедров не будет, ягод и всего остального, а, фигня, то, что там животные не будут жить, а, ерунда, в зоопарк сходит. Вот таким вот образом у нас происходит там, где вызовы жизни относятся к феодалам, относятся к цивилизационным управителям, относятся к тем, кто не имеет ни совести, ни ума, ни разума. Вот такая беда. Да, вот смотри, ты очень здорово, так сказать, описал вот эту ситуацию, связанную и с пожарами, и с наводнениями. И даже небольшого вот анализа нашего хватило на то, чтобы понять, что, оказывается, причина-то, в общем-то, не в пожарах и не в наводнениях, а в тех, кто ими так или иначе или стихийно преподносит нам эти обстоятельства, или сознательно это делают в угоду только своим интересам. Но я бы хотел сказать, вот еще привести пример, вот, связанный с нашим будущим, с нашей молодежью, которая сегодня в большей степени, за редким исключением, воспитана на вот этом обществе потребителей, на этой всей рекламе, которая демонстрирует какой-то особый образ жизни и так далее. Вот Таран приводил пример как-то в одном из своих роликов, да, где он рассказывал о молодом парне, который работал у него на Ялтинской киностудии. Вот этот пацан получил первую зарплату, $200. Он в этот же день, когда я получил эту зарплату, в этот же день дозанял и купил себе намороченный какой-то телефон. Вот. Все, он счастлив. Он выполнил свой какой-то статусный, так сказать, признак, что он там чего-то большего стоит. Ой, а то, что он голодный будет целый месяц, нет у него денег на прожиточные, так сказать, дела, он об этом вообще не думает. И вот если мы представим, что если мы такое поколение, так сказать, позволили быть и сами этому всему, так сказать, чем-то и способствовали, да, то к чему мы ждем от будущего? Ну как может такой человек, который не научен не рассчитывать свои силы, возможности, каким-то образом планировать там или свои расходы, или своей будущей, так сказать, ситуации, обстоятельства, как он может вообще чем-то управлять, как он может вообще выстраивать жизнь. Вот, казалось бы, такие простые вещи, которые мы вот позволяем себе исследовать, они говорят о том, что очень много факторов в нашей жизни, которые нуждаются в серьезном взрослом отношении и как минимум по-взрослому управлять. Вот. Ну, теперь давай перейдем к следующему вопросу, который говорит о том, в чем суть вот этих, пока назовем это управленческих форм, да, вот в наших современных условиях, в чем суть этих управленческих, так сказать, обстоятельств и каковы их, собственно, уровни бывают. Ну, смотри, как мы сейчас говорили, да, прежде всего для того, чтобы успешно взаимодействовать то ли с экономикой, то ли с природой, то ли с другими людьми, хочешь не хочешь, нам приходится выявлять те признаки, которые, как говорят кобовцы, давят на психику, да, человека. То есть уметь видеть, что мешает. Вот мы сейчас очень хорошо увидели на примерах, так сказать, наводнений и пожаров в Сибири, что за всем этим стоит определенные явления, связанные с конкретными людьми, связанные с их мировоззрением, с их психологией и так далее, и так далее. То есть первый уровень системы управления, он как раз и состоит в умении распознавать вот эти вот факторы, которые скоро станут нашей проблемой. Вот. Это один из уровней того, что... И когда мы научаемся, допустим, прогнозировать эти факторы, которые скоро станут нашей проблемой, да? Те примеры с наводнением, которые ты очень хорошо описал. Ведь если мы понимаем, что это может повториться, то мы создаем определенные, как сейчас говорят, мониторинг, да? Систему наблюдений, то ли это автоматическая система, то ли это люди и так далее. Ведь вот то, что ты говорил о пожарах, ведь в советское время не было такой катастрофы с пожарами, не было. Были лесники, как-то справлялись и хватало и тракторов, и бензина, и всего остального. Но не было таких катастроф, пожаров. А когда сегодня говорят, что, тоже кроме того, что ты сказал, как лес очень быстро утилизируют и продают, да, Вот, это же опять же мотивация в чем? Бесконечная жадность, больше ничего. Раньше этого не было. И хватало людей, и техники, и все остальное. Вот. И когда мы научаемся, так сказать, прогнозировать и отслеживать, возможно, вот эти все варианты каких-то проблем, это вот становится вторым уровнем именно системы управления, что мы знаем, у нас есть система, которая нас заранее предвещает, что вот надвигается то-то, то-то. Вот, так сказать, предположим, да, вот был этот самый 27 числа в Москве этот митинг там несогласных с так называемыми выборами, да. Вот. Ведь раз повторяется, второй раз повторяется, а за этим что стоит? Стоит уже понятно, что этими ребятами, этими недовольными очень умело, так сказать, манипулировать, управлять и так далее. Если мы способны это предвидеть, то мы знаем, что с этим можно делать. Если мы не выстраиваем такую систему предвидения, то очень быстро туда же в Россию придет этот самый украинский Майдан или какая-то там еще грузинская революция, или еще что-то в этом роде. Знаете, то есть это фактор предвидения этих вещей очень-очень важен. И он очень такой уж и сложный, это все при должном разумении можно организовать. Это еще один уровень того, каким образом можно, так сказать, жизненными обстоятельствами и руководить, и знать, так сказать, болевые точки, где нужна наше, так сказать, внимание и забота. И следующим фактором того, что когда мы вот эти вещи определили, да, ну, предположим, вот, наводнением. Да, ты очень хорошо описал, как уровень регулирования, так сказать, водного баланса. Вот. И когда мы это все разобрались, тогда мы четко выстраиваем те самые цели, вот, которые эту проблему, этот вопрос решают обязательно. Вот. То есть какое-то целеполагание, которое четко, однозначно решает этот вопрос. Это следующий уровень. Вот. Дальше. Каким образом мы будем достигать эти цели? Это тоже один из уровней управления, так сказать, событиями. То есть в этом, каким образом, каким способом, там все учтено. И моральный фактор. Допустим, спустили мы с плотины воду, да, вот, она взяла и, так сказать, затопила несколько поселков. Вот можно такой способ применять? Нет, конечно. Вот, целые города уходят под воду, и людей выгоняют с территории, там, меняется их уклад, теряет все свое нажитое имущество и так далее, и так далее. То есть вот таким образом эта цель осуществляется, тоже очень-очень важно. То есть дальше, когда мы вот эти вещи обобщаем, у нас появляется, ну, как бы стратегическая такая главная модель управления, которая позволяет нам подобные вопросы решать, вот, и доводить их до устойчивого результата, который бы больше просто бы не повторялся и не становился проблемы для, так сказать, для людей. И здесь очень важен, это я на своей шкуре убедился, очень важна система контроля за исполнением всех тех задач, действий, создания условий, которые мы, ну, для себя намечаем в рамках, опять же, той цели, которую мы сформировали, причем не просто цели, а которая справедлива, нормально, жизнеустойчива и не вредит ни людям, ни природе, никому. Это контроль очень-очень важно. Здесь есть обратная связь с нашими действиями, которые идут на воплощение этих целей. Вот что получается, что не получается. Ну, предположим, мы послали кого-то там выполнять какой-то, так сказать, фрагмент этой задачи, да, а он там то ли заболел, то ли спился, то ли еще что-нибудь, да, а мы этого не знаем. То есть бац, эта цепочка разрушилась, и все движение к цели тоже начинает. То есть контроль – это очень-очень важная вещь. Вот. И это тоже еще, так сказать, еще один из этапов системы управления. Ну, находясь вот в этом движении целей на основе того, что мы говорили выше, очень важно, так сказать, совершенствовать наши методы, наши способы, каким образом мы это делаем. То есть все это приводит и к большей эффективности, и к большему прогнозированию, и к тому, что мы, так сказать, перестаем натыкаться на эти, как мы говорим, грабли. Да? И очень, это еще один уровень управления. И очень важно, допустим, вот как мы говорили с тобой о устройстве ландшафта через это умение регулировать водный баланс. Да? Вот. Предположим, мы создали, автоматизировали такую систему. Да? То есть многие старые методы, допустим, там, содержать штат людей, которые бы там, сейчас у нас есть датчики, да, а раньше это все делали люди, там, выезжали на места, мерили и так далее. Вот, то есть ликвидировать те, ну, как бы отжившие методики, способы, которые бы, ну, вот эти все вещи нам, ну, позволяли меньше иметь затрат, меньше, так сказать, отвлекаться на то, что уже работает и совершенно по-другому. То есть вот эти вот методы, они, по сути дела, и составляют суть управленческих, так сказать, обстоятельств, которые позволяют эффективно, комплексно решать все эти вопросы, особенно то, что касается бесконтроля всех наших намеченных планов действий, это, конечно, результата, как правило, не будет. Естественно, вот этот державный, так сказать, подход к этим вещам, о чем ты очень часто говоришь, он очень-очень важен. Чтобы мы не нарушали пространство, так сказать, справедливое пространство людей, не гробили природу, и многие вещи, ну, как бы помогали нам строить так свои цели, задачи и выполнять их, чтобы результат был устойчивый и был развивающий для целого народа. Ну, что бы ты тут добавил бы еще? Но здесь надо добавить еще к тому, что говорилось до этого про пожары и все остальное. Когда-то в России средняя полоса горела, и горело очень серьезно. Вся средняя полоса России была в дыму вообще вся. Но самое интересное, как только до границы с Белоруссией пожар дошел, он сразу же почему-то остановился. Вот просто раз, и все, и пожара больше нет. Вот все, как же так? Ну, стихия так отреагировала ровно по границе с Белоруссией, и пожар остановился. Да просто людям была дана команда остановить пожар, и были выделены средства. Все. Ну, ладно. Теперь возвращаемся к тому, что здесь уже вот как управлять и все остальное. Наверное, многие замечали, что люди исполняют поручения совершенно по-разному. Например, одному человеку дали задание избавиться от тараканов. И он, учитывая свою всю дурь, свою всю вот умение хлопать, начал за этими тараканами гоняться. Купил себе какую-то такую хлопалку и бегает, этих тараканов там гоняет, сидит под карауль, как охотник там в засаду садится. Вечером выпал с тараканом, бац его, выпал с тараканом, бац, и так далее. Но долго он будет с тараканами сражаться? Да я думаю, что бесконечно долго, потому что тараканы будут плодиться быстрее, чем он будет там их убивать, и спать он все равно захочет, и все равно проворонит, когда тараканы придут, нажрутся и так далее. А человек более мудрый, он не бегает с ловушкой за тараканами, он упраздняет то, что способствует развитию тараканов, их увеличению. Он смотрит, где есть питание для тараканов, где есть вода для тараканов, где они селятся. Ставит какие-то ловушки, препятствия и прочее, прочее, прочее. И смотришь, там через день, через два этих тараканов уже просто нет. Потому что те, кого надо было поймать, они пойманы. Те, кого нужно было отравить, они отравлены. Хлеб, всякая еда убрана на месте. Корочек не остается, корошечек не остается. Мусорное ведро вовремя выносится. Воды просто так из крана не течет, где бы тараканы там приходили и напивались. Так что каждый человек по-своему относится к заданиям. Естественно, что если мы поручим задание вот этому дураку, который там с хлопушкой будет бегать за тараканом, то нужно к этому дураку еще трех дураков поставить, чтобы они смотрели за тем, чтобы он правильно тараканов хлопал. Чтобы он не засыпал, чтобы он сидел вовремя в засаде, чтобы ему подносить пищу, когда он сидит в засаде. Ну, в общем, обустроить его быт, его трудовое место. Потом на этих трех дураков еще нужно будет два наблюдателя, которые бы обеспечили их быт. Ну, в общем, целая такая структура, целая команда по упражнению тараканьей семьи в одной квартире. Ну, это здорово, да, интересное занятие. А здесь один человек все это сможет сделать. Поэтому говорим про контроль, то, наверное, контроль может быть бестолковый и тупой, как он сейчас образован, и как иногда он раньше был образован, но вот не в давнее время, когда стоит и наблюдает за тем, как здесь. Такая картинка. Один с лопатой стоит, рядом с ним стоит тот, кто смотрит, за его спиной еще кто смотрит и так далее. И картинка такая. Директор участка, директор предприятия, главный прораб, помощник прорада, главный специалист, помощник специалиста, старший там еще кто-то, рабочий. Вот если такая структура, то да, контроль, конечно, нужен, и он... Ну, вообще, зачем такой контроль нужен? А если мы про значимость представления говорим, про значимость ума человека, про его отношение к жизни, то тогда контроль будет минимальный. Задается вопрос, надо сделать вот это. Сделаете? Сделаем. Все. После этого выезжает комиссия, принимает. Все нормально, все хорошо. После этого, когда мы видим, что люди адекватны, нормально работают, сделаете это? Сделаете. отчет, пожалуйста, пришлите, прислали. После этого третий уровень, когда мы видим, что здесь все этапы проходят, мы же говорим, сделайте, сделайте, все. Никакого там даже сверхконтроля не надо, потому что все это вскроется, и дальше с этими людьми взаимодействия никакого не будет. А когда идет отмывание денег, то да, вот появляются структуры, куча-куча, сюда миллиард прислали, потом разделили пополам уже там 500 миллионов, потом 500 миллионов пополам, еще что-то. И к местным пришло 100, говорят, делайте. И мы еще проконтролируем, потому что там, кто награбил, они будут к вам приезжать, будут смотреть и так далее. Вот, поэтому что здесь, я к чему это все вел? Если мы не учитываем уровень готовности человека нормально относиться к этой жизни, то есть уровень его нравственности, социального взросления, его духовно-душевно-сущностного взросления и так далее и тому подобное, то в том случае мы будем натыкаться на такие постоянные проблемы. Будем исправлять те проблемы, которые сами для себя же и создали. А если мы учитываем все вот эти уровни, тогда мы не допустим такой глупости, а мы создадим такую структуру державную, где все на своем месте, где тот, кто недальновиден, ему будут даваться простые задания. Вот тебе лопата, копай. Чуть подальновиднее. Значит так, вот тебе копата, лопата, вот тебе еще два человека в помощь. Ваша задача вот это вот выровнять вот по таким-то вот чертежам. Тот-то еще дальновиднее. Так, вот тебе три бригады копателей. Твоя задача сделать так, чтобы на его основе там построить фундамент. То еще дальновиднее. Вот тебе начальник цеха. И в конечном итоге мы приходим к тому, что каждый на своем месте. Вот ты сказал про цели. Есть главная цель жизни. Ее видят те, которые понимают суть жизни, которые понимают, кто они для чего. С ними разговор идет по их представлению. Есть те, которые не понимают самой суть жизни, но им хочется жить хорошо. Мы с ними говорим, хорошо, державность – это та цель, к которой вы должны прийти, потому что в державности у вас будет порядок, счастье, радость, не будет брошенных детей, не брошенных стариков, проституции. Вам не нужны будут деньги, вы сможете жить в достатке. Те, кто ниже уровня державности, им говорится так, если ты будешь выполнять свою работу хорошо и качественно, вот твоя цель – построить это предприятие. И тогда в этом предприятии ты все сможешь обеспечивать себя нормально, сможешь производить продукцию, и все будет хорошо. Кто еще ниже уровнем находится, с тем разговор идет такой. Дружище, вот тебе предприятие, приходи, вот тебе штуковина, за которую дергать, чтобы вот эта хреновина двинулась, потом по этой колдовине отдать, и вот ты вот это достанешь, и отдашь, за это тебе дадут вот это. Поэтому если мы не учитываем всех этих уровней, тогда мы постоянно будем натыкаться на серьезные проблемы. А эти уровни все... понимание, представление, с кем взаимодействовать, как взаимодействовать, на каких уровнях, хорошо расписано в славяно-русской варновости. Если мы не будем понимать, что такое славяно-русская варновость, мы постоянно будем вот эту вот колозёбину вот такую переворачивать сверху там на ноги, с ног на голову, и не пойми, что у нас будет. И будут у нас постоянно воры прибегать кверху, потом их надо будет контролировать, над ворами будем еще одного вора ставить, потом еще, и в конечном итоге... Вот то, что есть, то и останется. Вопрос, мы этого хотим? Или мы все-таки в державность возвращаемся? Поэтому славяно-русская варновость, несмотря на какие-то там глупые заявления о том, что ну зачем она нужна, чего там и так далее, это основа понимания, с кем вы вообще имеете дело, для чего, кто вы вообще такой в этой жизни и к чему вам нужно стремиться, что вам лучше всего подходит, а что не подходит, за что браться, за что не браться, с кем взаимодействовать, с кем не взаимодействовать. Вот это очень и очень важно. Поэтому славяно-русская варность на сегодняшний момент, ее проявление, ее объяснение и, главное, применение в жизни, вот это очень и очень важно. Иначе мы будем опять ковыряться. Вот часто чат я смотрю, там переписка идет, и вот так вот, елы-палы, ну что же вы опять по тому же... Вот вы это же проходили 10 лет назад и 20 лет назад, вы как будто никаких не сделали выводов. Ну, все же просто. Вы поймите, что вот с кем-то можно об этом говорить, а с кем-то не можно об этом говорить, потому что не будет никакого выхлопа, ну, на данном этапе его жизни. Ну, вы хотя бы подготовьте его к этому, чтобы прийти. А вот с этим надо уже решения какие-то принимать, а вот с этим надо уже исполнение какое-то действовать. А вы всех в одну кучу, давайте, мы сейчас всех сюда соберем, весь мир насилие мы разрушим, кто был ничем, тот станет всем. Да это уже было, тысячелетия вот это все крутится. Почему? Да вы не учитываете, кто перед вами, что с ним делать. А раз не учитываете, вы будете постоянно получать этих с хлопушками, которые за тараканами бегают. И они будут державу строить. Мы державу устроим, долбим тараканов. Глупостью заниматься не надо. Да, Леш, ну вот так мы плавно, вы, по сути дела, обозначили и тему следующей передачи, которую, мы надеюсь, достаточно подробно рассмотрим. А какие это люди должны быть, чтобы вот всем этим, так сказать, во-первых, построить державу, во-вторых, управлять ей. Вот как нам формировать эту кадровую элиту, я надеюсь, на следующей передаче об этом поговорим. Хорошо, поговорим. Еще в заключение. Естественно, я не являюсь специалистом или ученым там, в пожаротушении или в обустройстве каких-то там вот этих вот строений для хранения воды. Да мне это и не надо, я не берусь их строить, я не собираюсь их строить. Я могу поделиться своим видением, как это все может быть для того, чтобы не было проблем потом. Потому что есть инженера, есть ученые, которые лучше меня научным языком расскажут про всякие уровни, глади, зеркала и прочие, каким там наклоном, куда выворачивать, какие там турбины ставить, не ставить, сброс и так далее. Вы не судите меня с точки зрения того, что вот Алексей там что-то наговорил, а вот он с точки зрения науки вот это слово неправильно сказал, вот это, да и вообще тут запутался и так далее. Это не моя задача. Есть те, которые прекрасно это все сделают помимо меня. Моя задача обозначить решение проблемы. Сейчас очень много появилось людей, которые говорят правильные вещи и критикуют власть, и критикуют на местах власти, высшую власть какую-то, приносят какие-то дополнения, там вот что хорошо было бы вот это. А как это сделать? Не говорят. Ну, друзья, пришло время уже переходить к тому, как это сделать, при помощи каких инструментов к этому прийти. Разговоры, что горят леса и его поджигают. Да, поджигают. Но это разговоры. А что делать-то? Что, с берданками, что ли, выходить, отстреливать? Там 30-й год вспомнит или 20-й год за поджоги расстреливать на месте в тайге? Ну, посмотрите документы эти, да? Я думаю, что это все здорово и хорошо. Надо умам давать пищу. Но помимо пищи еще необходимо давать инструментарий. Ну, есть у вас пища, а ложка есть, а тарелка есть для этой пищи. А как приготовить эту пищу? А за каким столом есть? А как... Вот это надо давать теперь уже. Не просто жаловаться, что нам плохо. Не просто кричать о том, что нам плохо. Не просто бить в набат. Ударили в набат, пришли, рассказали теперь, как делать. А делать можно только учитывая державное мировоззрение. Устройство и подбирать тех людей, которые способны это делать, а не просто собирать всех на вече, чтобы поорать и уйти. Кстати, слово «вече», тут расшифровка слова «вече» всякие приходит. Друзья, «вече» – это ведущие человеки. Не просто абы кто прибежали и начали там, этот я прибежал, потому что у меня там задница чешется, у меня волосы выпадают, или у меня там жена скалкой погнала. Не из-за этого, это не «вече», это просто сбор людей. Веч – это ведущие человеки, а веды – значит мудрость, а мудрость – значит мудрые человеки, человек, а не просто людина. Вот когда мы все это понимаем, понимаем, что такое копное право, что такое вечевое право, и что такое державное право, и все становится на свои места. А всякие там додумки придумать про веча, что туда можно всех пригласить и собрать, это бесконечно долго будет. Ну ладно, договорился я. Друзья, мы продолжим дальше разбирать тему державного управление, строительство державы, местное самоуправление, как и на каких принципах оно обустроено, главное, что дальше делать. Так что следите за анонсами, следите за передачами, пишите свои вопросы, реплики, мы будем рассматривать. Напоминаю, что в виртуальной студии Народного славянского радио присутствовал Александр Соколов, Алексей Орлов. Мы рассматривали уже 12-ю тему «Необходимость управления в обществе и уровень тех, кто управляет». Ну вот к уровню мы подошли, а уже про сам уровень рассмотрим, наверное, в 13-й передаче. Желаю всем добра, увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго, друзья. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!